С 17 по 20 мая 1992 года в Будапеште происходило международное совещание по свободе вероисповедания и национальным правам человека. На этой встрече апостол Даллин Оукс установил контакты с латвийскими представителями, и 17 июня 1992 года в Ригу прибыли первые мормонские миссионеры – старейшины Мэтью Лайман и Майкл Ван Паттон. Через две недели в Ригу приехали супруги-миссионеры Борис и Лиза Латшиль. 25 июля 1992 года был крещен первый латыш – Гуннар Скавалс. В марте 1993 года Латвию посетил апостол Джеймс Фауст. В то время в Латвии было уже около 40 мормонов. 11 мая апостол Рассел Нельсон посвятил для вербовочной деятельности в Белоруссии, а 20 мая другой апостол, Рассел Беллард, посетил Литву. Когда-то единственный московский небольшой приход разросся и стал делиться. В 1992 году в Москве было 6 приходов, а в 1993 году уже 15 небольших приходов. Подобный рост наблюдался и в Санкт-Петербурге. 1 июля 1993 года усилиями московской миссии была образована российская самарская миссия, президент Арла Нельсон, а усилиями санкт-петербургской миссии – латвийская рижская миссия, президент Роберт Блэр, в которую вошли приходы в Литве, Латвии и Эстонии. Интенсивная вербовочная деятельность на Украине и снабжение киевской миссии большим количеством гуманитарной помощи резко усилили рост секты в этом регионе. В июле 1993 года была создана Донецкая миссия, президент Лео Мерил. В августе 1993 года в Санкт-Петербург отправлены 16 тонн одежды и обуви в качестве гуманитарной помощи. В июле 1994 года были образованы Российская Новосибирская и Российская миссия в Ростове-на-Дону, а в июле 1995 года появилась Российская Екатеринбургская миссия. В феврале 1995 года в Тольятти приехали 4 миссионера из Российской Самарской миссии, чтобы вербовать новообращенных на улицах. Как сообщает газета «Комсомольская правда» от 10 октября 1996 года, первые мормоны, прибывшие из США, поселились в одном из вузовских общежитий, там, где когда-то обитали вьетнамцы с конвейера. Каждое утро братья мормонской церкви выходили на охоту. Однако 20-летних миссионеров, прибывших обращать в свою веру местных аборигенов, подвели визитные карточки в виде значков у них на груди. Старейшина Джозеф, старейшина Кристиан. Однажды местные жители перепутали старейшин с разносчиками Гербалайфа и, поймав, набили им физиономии. Но, как ни странно, особо достают мормонов свои же братаны, члены секты свидетелей Иеговы, обосновавшиеся в Тольятти несколько раньше. Свидетели ловят старейшин на улицах города и, выражаясь современным языком, наезжают на них. Еще раз здесь увидим, худо будет. Несмотря на все эти неприятности, мормоны продолжают активную вербовку тольяттинцев. За короткий срок братья обратили в свою веру 18 человек, которые отныне вместо нормальной полноценной жизни стали ожидать конца света и наступления для избранных тысячелетнего Царства Божьего на земле. Старейшины Клейтон Кук и Карл Пруссо, зайдя в офис тольяттинской хоккейной команды, получили аудиенцию у ее руководителей. По сообщению газеты Church News от 3 июня 1995 года, после этого разговора исполнительный директор команды Владимир Эмильевич Зудин попросил миссионеров дать по экземпляру книги «Мормона» каждому из игроков и тренеров команды. Спустя некоторое время мормонские миссионеры встретились с хоккеистами перед утренней тренировкой и после краткого изложения учения секты подарили им около 40 экземпляров книги «Мормона». Следует отметить, что все эти благодеяния церковь СПД совершала и совершает далеко не бескорыстно. Главная цель мормонов — духовная экспансия, причем экспансия, распространяющаяся не только на живых, но и на мертвых. С 1984 года библиотека семейной истории в городе Солт-Лейк-Сити, созданная мормонами, собирает и отрабатывает данные из метрических книг, переписей населения и других документов, имена людей, прежде живших на Земле. Эти имена необходимы для тайных посвящений людей в члены их секты в своих храмах, вход в которые посторонним, не мормонам и большинству мормонов запрещен. Мормоны заочно включают в ряды своей секты умерших, пополняя списки своей организации миллионами усопших людей различных национальностей, вероисповеданий и убеждений, включая и атеистов. Создаются и используются глобальные электронные базы данных, распространяются специальные компьютерные программы, современные носители информации на лазерных дисках. Все это подчинено главной идее секты о включении всех людей, как живых, так и умерших, в списки мормонов и построено на продуманной коммерческой основе. Мормонами используется как общий интерес к генеалогии, так и чисто коммерческая заинтересованность архивов, находящихся в тяжелых экономических условиях. Например, большое пополнение хранилище Гранитной горы получило после Второй мировой войны. В 1945-48 годах святым последних дней удалось микрофильмировать часть европейских архивов, находящихся тогда под контролем американских военных комендантов. С этой же целью в 1992-95 годах генеалогическое общество штата Юта заключило контракты с архивными управлениями стран СНГ. России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Молдавии и микрофильмировала около 20% всех выявленных ими церковных метрических книг. 22 283 тома из 115 529 обнаруженных. Непосредственное техническое руководство деятельностью мормонов по микрофильмированию в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза осуществляется из Центра семейной истории, филиала Библиотеки семейной истории во Франкфурте-на-Майне в Западной Германии. Там же решаются вопросы организации новых филиалов и планируется дальнейшее микрофильмирование архивов. Генеалогическое общество штата Юта предлагает архивным управлениям заключить с ними контракт на взаимовыгодных условиях, позволяющий мормонам микрофильмировать интересующие их архивные документы. Исходная базовая цена мормонов – 10 центов США за один кадр микрофильма. Чичиков в свое время предлагал по 8 гривен за душу. Однако вместо ожидаемой архивистами круглой суммы, архив получает довольно скромную сумму, выплата которой растягивается из-за того, что работа занимает несколько лет. Например, на заседании Общества историков-архивистов в Москве в 1996 году называлась общая сумма дохода России за уже изготовленные микрофильмы за 92-95 годы, которая составила около 40 тысяч долларов. Это цена доставленных в мормонское хранилище имен десятков тысяч россиян, живших в Астраханской, Казанской, Псковской, Тверской, Тобольской, Тульской губерниях и многих других областях России. Как сообщает газета «Известия», с 1992 года мормоны стали активно работать с архивными управлениями России, Белоруссии, Украины, Грузии, Армении с целью копирования архивных документов. Заключив контракт с Государственной архивной службой России, мормоны получили доступ к архивам Астрахани, Тулы, Твери, Тобольска, Казани и скопировали множество метрических книг – православных, католических, лютеранских и других документов. Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге предоставил мормонам для микрофильмирования метрические книги Санкт-Петербургской евангелически-лютеранской консистории, охватывавшей приходы значительной части бывшей Российской империи. Для микрофильмирования мормоны используют уже имеющуюся в архивах аппаратуру, либо привозят собственные фотокамеры, часто устаревшие и отработавшие свое в Европе. Для первых копий документов мормоны используют свою специальную высококачественную пленку, которая переправляется через океан в подземные сейфы хранилища в Гранитной горе. Вторые копии документов, которые должны оставаться в архивах по условиям контракта с мормонами, на деле недоступны отечественным исследователям. Особо радеющие труженики архивов с целью ускорения микрофильмирования их архивов разрывают шнуры старинных книг, скрепленные церковными печатями, и расшивают их. Всего из России к середине 1995 года мормоны вывезли за океан в свое хранилище Гранитной горы более 2216 роликов микрофильмов, более 6614 томов церковных книг и других документов. Цель мормонов – массовое копирование всей архивной информации в России. В результате этой скрытой от общественности деятельности мормонов и содействии им государственных лиц в архивной системе, оправдывающих все только сиюминутным коммерческим интересом, предки многих из нас состоят уже в списках этой заморской секты. Мало того, микрофильмы наших архивов становятся собственностью корпорации президента мормонов, и потому российскому исследователю родословий придется обращаться за океан, в штат Юта, в мормонскую библиотеку семейной истории за информацией о наших предках, на которую уже наложено авторское право. Крайняя бедность архивистов, недостаточность технического оснащения архивов, отсутствие государственной программы использования генеалогических документов позволяют мормонам монополизировать архивную информацию и ставят всех нас в унизительное положение. Трудно оценить ущерб, наносимый деятельностью мормонов при попустительстве ответственных лиц в архивах, нашему национальному достоянию, нашей исторической памяти, не говоря уже о недопустимости тайных оккультных манипуляций тоталитарных сект с именами наших предков. Деятельность мормонов совершается при попустительстве ответственных лиц в наших архивах. Очевидно, что архивные управления еще не представляют себе масштабов волнений населения России и верующих в частности, когда они узнают о взаимовыгодных контрактах с сектой мормонов и о головокружительной прибыли для нашей страны от продажи мертвых душ наших предков. Приведем отрывок из правового заключения от 9 апреля 2002 года относительно правомерности предоставления генеалогическому обществу штата Юта, США, возможности микрофильмирования российских архивов. В результате этой, малоизвестной широкой общественности деятельности мормонов и содействии ей некоторых служащих в государственной архивной системе, предки миллионов россиян помимо своей воли пополнили списки американской религиозной секты мормонов. С публичным использованием их имен и метрических данных были совершены и, возможно, совершаются и ныне оккультно-религиозные и мистические обряды. В дальнейшем эти данные и сам факт приобщения к мормонской церкви этих живших прежде и исповедовавших разные религии людей используются для пропагандистских и миссионерских кампаний мормонских организаций, поскольку все люди, над которыми заочно совершено это индивидуальное посвящение в мормоны, считаются уже принадлежащими к данной секте. Такие действия мормонской церкви приводят к отрицательным социальным последствиям, подрывают социальную стабильность в российском обществе, способствуют обострению межконфессиональной напряженности в Российской Федерации и несут угрозу опасного социального конфликта. Для того, чтобы представить себе всю потенциальную социальную опасность этой деятельности мормонов, следует более внимательно рассмотреть мировоззренческие, духовно-нравственные основания, на которых строится отношение к данной деятельности мормонов со стороны последователей основных традиционных религиозных конфессий в России. Российские граждане, исповедующие православное христианство, последователи мусульманской религии, люди, принадлежащие различным деноминациям протестантизма, иудаизма, римо-католики, по социологическим подсчетам составляют в совокупности большую часть современного российского общества. Их религиозные чувства и вера оказываются глубоко оскорбленными такими действиями мормонов, поскольку с мировоззренческих позиций этих религий эти действия являются беспримерным кощунством, надругательством над предками, осквернением их памяти и принятого в их религиозных традициях почитания предков. Тем более, что посвящают, перекрещивают их предков в религию, которая многими богословами оценивается как богохульная, если не сказать сатанинская. Очевидно, что такие действия мормонской церкви в отношении их предков оцениваются верующими россиянами как агрессивное проявление религиозной вражды и, в свою очередь, провоцируют ответное чувство религиозной вражды к самим мормонам. Сообщение о том, что в некой организации, оцениваемой авторитетными представителями традиционных религий в России, как антихристианская иностранная религиозная секта, проводит религиозные ритуалы по приобщению к ней их умерших родственников, несомненно, приносит глубокие нравственные страдания всем тем, кто выражает принадлежность или предпочтительное отношение к русской православной церкви, исламу, иудаизму, а также верующим многих других религий в России. Здесь надо иметь в виду, что в религиозной картине мира основных теистических религий, к которым принадлежат подавляющее большинство религиозных людей в России, не существует мертвых в том же смысле, как понимают это атеисты и неверующие. В частности, православные христиане считают всех умерших людей, в том числе и своих предков, не мертвыми, а усопшими, почившими, до страшного суда. По Библии у Бога все живы, то есть души умерших предков считаются в библейских религиях живыми, сознающими, чувствующими, способными сознавать, чувствовать, наслаждаться или страдать. Более того, считается, что с душами своих усопших предков верующие люди могут и должны, это входит в их религиозные обязанности, поддерживать духовную молитвенную связь, которая выражается в индивидуальной молитве о религиозном спасении предков, семейных молитвах за предков и в общественных, церковных, молитвенных и иных поминаниях предков. Эта связь, по тем же представлениям, принятым в этих основных религиях народов России, имеет важное значение для загробного существования почивших предков и занимает в мировоззрении и самоощущении верующих людей весьма значительное место. Считается, что молитвы Богу, святым и так далее за предков могут реально воздействовать на их состояние в загробном мире в положительном смысле. В частности, могут облегчать их посмертные страдания. За своих усопших предков православные христиане молятся в церкви, поминая их каждого по имени. Именно упоминание имени усопшего предка рассматривается как непосредственное обращение к нему, как средство установления с ним духовной связи. Поэтому значимы любые действия, заключающиеся в выражении к почившим предкам верующих какого-либо отношения, даже просто публичное обращение к ним по имени, провозглашение их имен. Оказание же на них религиозного, духовно-нравственного воздействия, проведение религиозных ритуалов с использованием их имен, перекрещивание в другую веру, рассматривается верующими как некая форма некрофилического обряда, как страшное глумление и надругательство, оказывающее на их предков реальное отрицательное воздействие. Все это касается верующих практически всех религиозных конфессий народов России. Именно поэтому в нашей культуре существует резко негативное отношение общества к осквернению могил, захоронений, любым манипуляциям с именами и памятью умерших людей, даже высказыванию негативных суждений о людях, которых уже нет в живых. Любое упоминание почивших людей в том или ином контексте считается небезразличным для них в традиционной культуре русского народа, других этнических и религиозных групп в России. О мертвых принято говорить или хорошо, или ничего. Таким образом, действия, которые совершаются в секте мормонов с использованием имен умерших людей, оказываются глубоко травмирующими их верующих потомков, приносят им глубокие моральные и психологические страдания и справедливо оцениваются ими как проявление агрессии, акт религиозной вражды. Безусловно, все эти обстоятельства, включая особенности отношения к усопшим предкам в религиозных традициях народов мира и нашей страны, России, хорошо известны лидерам мормонской религиозной организации. В таком случае их действия приобретают характер злонамеренного агрессивного вторжения в эту духовную сферу молитвенных отношений религиозных предков и потомков последователей традиционных религий и могут рассматриваться в этом отношении как сознательная провокация, направленная на возбуждение религиозной вражды в российском обществе, дестабилизацию российского общества. Принимая во внимание то, что эти действия совершаются мормонами публично и с использованием средств массовой информации, они образуют состав преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тот факт, что в средствах массовой информации в настоящее время не сообщается о широкой практике обращения христиан, мусульман, верующих других религий к мормонским организациям с исковыми заявлениями о нанесении им морального ущерба, объясняется только отсутствием в российском обществе достаточно широкой и полной информации об этой стороне их деятельности. В будущем, когда россияне смогут более основательно познакомиться с учением и деятельностью секты мормонов по демонстративному ритуальному изменению веры их предков, следует прогнозировать множество подобных судебных исков, что, несомненно, дестабилизирует наше общество, принесет большой материальный и моральный ущерб. Кроме того, с такими исками могут обращаться и граждане России, которые придерживаются вероучений небиблейских языческих религий, поскольку они также несут моральный ущерб вследствие этой деятельности мормонов. Обычаи почитания предков в том или ином виде, включая почитание той веры, религии и образа жизни, которыми они жили, установлены практически во всех традиционных религиях и культах. Кроме того, манипуляции мормонов с именами и памятью наших предков оцениваются в российском обществе как оскорбительные и приносящие моральные страдания не только религиозными людьми, но и теми, кто не исповедует никакую религию, и даже теми, кто являются убежденными атеистами. Это обуславливает полную этическую неприемлемость анализируемой деятельности мормонов в российском обществе. В части 2 статьи 14 Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях установлена правовая норма о ликвидации религиозных организаций в том случае, если содержание пропагандируемого ими учения нарушает общественную безопасность и общественный порядок, если совершаются действия, направленные на разжигание социальной и религиозной розни, осуществляются посягательства на личность, права и свободы граждан, наносится установленный в соответствии с законом ущерб нравственности граждан. Все эти последствия наступают в связи и в результате вторжения мормонов в частную жизнь российских граждан, в результате совершения оскорбительных манипуляций с памятью их предков, прародителей. Особенно масштабным является ущерб для нравственности граждан. Этическая неприемлемость кощунственных действий мормонских организаций, даже некоторая их запредельность для здорового нравственного чувства, очевидна любому здравомыслящему человеку и вызывает ассоциации с самыми мрачными сатанинскими ритуалами. И действительно, эти действия мормонов в этическом отношении могут рассматриваться в одном контексте с манипуляциями сатанистов с мертвыми людьми, осквернением могил и подобными действиями, поскольку они также характеризуются незаконными вторжениями в духовные отношения людей со своими предками. Конституция Российской Федерации также запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на разжигание социальной и религиозной розни. Часть 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную или религиозную ненависть и вражду. Часть 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации. Действия религиозной организации мормонов по принудительному приобщению предков современных россиян к своей религиозной организации, сопровождаемые кощунственными аморальными ритуалами, можно квалифицировать как возбуждающие религиозную вражду в российском обществе. Эксперты не обладают информацией, указывающей на то, что мормоны производят указанные ритуалы над вообще всеми теми давно умершими россиянами, сведения о которых им становятся известны при микрофильмировании российских архивов. Но даже если такой ритуал был совершен хотя бы над одним давно умершим россиянином, это уже является достаточным основанием для сделанных выводов. Вывод. Предоставление генеалогическому обществу штата Юта, США, российских архивных материалов в какой бы то ни было форме, в том числе через предоставление указанной организации возможности микрофильмирования российских архивов, недопустимо и противоправно в силу сказанного выше. Доктор юридических наук, профессор Кузнецов, кандидат юридических наук Понкин. Лишь за последние несколько лет количество мормонов в нашей стране выросло на несколько тысяч. Так, уже к концу 2000 года в России было 11 тысяч мормонов, плюс более 6 тысяч на Украине, а к 2002 году их количество, согласно заявлению президента Южной Московской миссии Леонардо Ромни, превысило 15 тысяч. В России на август 2002 года действуют около 1300, в основном из США, мормонских миссионеров. Всего в бывшем СССР более 1500. Мормоны, несомненно, придают России огромное значение. 15 августа 2001 года они даже перенесли штаб-квартиру своей восточноевропейской зоны из Германии в Москву. В сентябре 2002 года Киев и Москву сподобился посетить сам глава мормонской секты, Гордон Хинкли. Также с 1996 года в нашей стране обосновалась группа мормонов-отщепенцев под названием «Реорганизованная Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». В 2000 году они переименовали себя и стали называться «Община Христа». В России последователи этой организации есть лишь в Москве, Новосибирске, Бердске и Борисоглебске. Есть также небольшие группы последователей на Украине.